Книга 4. Евангелист и его одобрение. 1951-1954 годы. Глава 53. Черно-белые чудеса. 1951 год. Уильям Шоу ожидал этого вечера 66 лет. «Теперь или никогда», — размышлял он. «Вот бы только приехать туда вовремя». Он желал, чтобы такси ехало быстрее, но движение транспорта в часы пик заставляло водителя ехать медленнее. Уилли взглянул на часы. Скоро начнется собрание Вильяма Бранхама. Если он не приедет достаточно рано, чтобы получить молитвенную карточку, эта поездка может оказаться напрасной. Без молитвенной карточки он не сможет попасть в молитвенную очередь. А если он не будет в молитвенной очереди, тогда как же ему удастся осуществить свою мечту? Более половины столетия он продолжал лелеять в своем сердце фантастическую мечту, крохотный тлеющий уголек желания, которому он ни за что не позволял угаснуть. Уильям Шоу хотелось ходить без посторонней помощи. Это было так просто и в то же время так сложно. Последний раз он ходил сам в 18-летнем возрасте, до того, как сломал позвоночник в несчастном случае на ферме. На протяжении всех последующих тяжелых лет он изо всех сил старался жить и действовать согласно своему девизу: «Ни от чего не смущайся и никогда не сдавайся». Веруя во всемогущего Бога, Уилли усердно молился, чтобы вновь ходить. Бог исцелил его от различных заболеваний, включая рак на его лице, не подлежавший операции. Несмотря на то, что он многие годы молился о получении соответствующей веры, ему почему-то никогда не удавалось достичь необходимого уровня веры, чтобы встать и ходить. До данного момента, может быть. За день до этого Уильям Шоу побывал со своей женой Лили на съезде баптистских служителей недалеко от своего дома в городе Санта-Моника, штат Калифорния. Там они встретились с доктором Роем Дэвисом, проповедником, который рукоположил Уильяма Бранхама в служители в 1932 году. Уильям Шоу спросил у доктора Дэвиса, были ли все феноменальные сообщения, которые он слышал об Уильяме Бранхаме, истинными. Рой Дэвис рассказал ему об одном случае, который он видел своими же глазами. У диакона из его церкви по имени Фрэнк Шумахер отнялись ноги, когда он сломал позвоночник 10 лет назад. Прикованный к инвалидной коляске, он все же мог быть полезным, работая в церковном офисе. В прошлом году Шумахер посетил исцелительную компанию Бранхама. И в тот вечер Уильям Бранхам сказал, что увидел видение о ходившем Фрэнке Шумахере. Шумахер тотчас же встал и ушел от своей инвалидной коляски. Дэвис сказал, что с тех пор Фрэнк Шумахер ходит просто замечательно. Этот рассказ раздувал горячую золу мечты Уилли до тех пор, пока этот уголек не покраснел и задымился. Если бы ему когда-нибудь удалось попросить Уильяма Бранхама помолиться за него, может быть, он также смог бы снова ходить. Затем он узнал, что Уильям Бранхам почти заканчивал исцелительную кампанию в Лос-Анджелесе. Внезапно прежняя мечта Уилли вновь воспламенилась. Он сразу же отправился домой, собрался к отъезду и купил авиабилет на следующий рейс в Лос-Анджелес. Дело было в шляпе. Это, возможно, был его последний шанс. Вот почему ему было необходимо попасть на служение Бранхама пораньше, чтобы получить молитвенную карточку. К сожалению, уличное движение становилось сейчас интенсивнее и еще больше замедляло скорость такси. Уилли начал нервозно теребить заклепку своего спинного крепления. «Уилли», — сказала его жена, — «не отрывая взгляда от Господа, — Бог уже победоносно провел тебя через столько много испытаний. Подумай о том, насколько больше почтит Его то, когда ты будешь ездить по всему континенту и без костылей свидетельствовать о Нем, провозглашая Его не только Спасителем твоей души, но также великим врачом, исцелившим твое тело. Уилли знал, что она была права, однако покрывала сомнения, по-прежнему пыталась затушить его огонь. Он стал размышлять о том, сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз ходил без костылей. Его несчастный случай произошел в 1884 году. Теперь же был 1951 год, 66 лет спустя. Столько много событий произошло со времени того рокового дня, летом 1884 года. 7 лет, которые он провел прикованным к постели, казались сущим кошмаром. Однако те же мучительные годы приблизили его к Богу. Находясь в своем ложе страданий, он написал вдохновляющую книгу «Усердный Уилли» или «Отголоски уединения». Эта книга послужила началом его длительной карьеры на общественном поприще. Денег, вырученных при продаже книги «Усердный Уилли», оказалось достаточно, чтобы он мог учиться в колледже. Позже он стал основоположником журнала «Золотой век», редактором которого он являлся в течение 13 лет. Затем Уилли горячо взялся за политику. В 1919 году он получил место в Конгрессе Соединенных Штатов. Его избрали жители штата Джорджия. Уилли особенно гордился своей 8-летней службой в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов. Многие из его друзей по-прежнему называли его конгрессменом Апшоу. В 1932 году он проводил предвыборную кампанию, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, выдвигая себя в качестве кандидата в прогибиционистскую партию. После своего поражения в предвыборной президентской кампании он работал бесплатно в сфере христианского образования, помогая детям из неблагополучных семей поступать на учебу в колледже. Он посещал школы в 42 штатах, читая лекции десяткам тысяч студентов и поощряя их найти цель в жизни, связанную с Богом. В 1938 году, в возрасте 72 лет, Уилли был рукоположен в баптистские служители и позже отслужил 2 срока на должности вице-президента Южного Баптистского съезда. Он даже некоторое время работал вице-президентом Баптистского колледжа Линда Виста и семинарии в Сан-Диего, штат Калифорния. Теперь, в возрасте 84 лет, Уилли Апшоу гордился своей выдающейся карьерой, особенно учитывая свою инвалидность. На протяжении всех тех тяжелых лет он никогда не позволял угаснуть мечте о том, что однажды он сможет снова ходить нормально, как и другие люди. Он всегда верил, что если бы ему просто удалось ухватиться за надлежащую веру, все было бы возможно. Пока водитель такси старался продвигаться через интенсивное уличное движение, Уилли достал из кармана газетную вырезку и начал перечитывать ее, чтобы получить ободрение. В этой статье сообщалось о чуде, произошедшем в прошлом году с Флоренс Найтингел Шорла, которая была родственницей Флоренс Найтингел, знаменитой английской медсестры XIX века. Флоренс Шорла жила в Южной Африке. Хотя ей было всего лишь за 30, ее жизнь душила злокачественная раковая опухоль, которая разрослась на 12-перстной кишке в ее желудке, не давая ей переваривать пищу. Поскольку этот рак не подлежал операции, ее состояние казалось безнадежным. Ее врач в течение нескольких месяцев вводил ей пищу внутривенно, в то время как ее мышцы сморщивались, а кожа ссыхалась и прилипала к костям. В конечном счете ее вес уменьшился до 25 килограммов, в результате чего она выглядела как скелет, обтянутый кожей. Люди, находившиеся в ее присутствии, полагали, что она подходила к концу своей жизни. Однако Флоренс Найтингейл Шорло еще не потеряла надежду. Она читала об Уильяме Бранхаме и изумительном успехе, который он имел в молитве за больных. В 1946 году Уильям Бранхам сказал, что ангел принес ему поручение от Бога проявлять дар божественного исцеления для людей всего мира. Ангел сказал ему, что если он будет искренним и сможет побудить людей поверить ему, когда он будет молиться, тогда ничто не устоит перед его молитвой, даже рак. Мисс Шорло послала Уильяму Бранхаму билет на самолет и умоляла его прилететь в Южную Африку, помолиться за нее. К сожалению, у евангелиста уже была запланирована поездка в Швецию, Финляндию и Норвегию. Когда Флоренс Шорло узнала, что брат Бранхам будет останавливаться в Англии, чтобы помолиться за короля Георга VI, она отправилась в самолете в Лондон. Ее самолет приземлился всего лишь на несколько минут раньше самолета, на борту которого находился американский евангелист. К тому времени Флоренс была еле живой. Ее вены сжались, и это означало, что ее медсестра уже больше не могла вводить в них иглу для внутривенного питания. Ее голос перешел в шепот, дыхание стало затрудненным, а пульс замедлился и ослабел. Уильям Бранхам попросил Бога исцелить ее во имя Иисуса Христа, и затем он произнес пророчество. «Так говорит Господь, ты не умрешь, а будешь жить». Каким бы невероятным то пророчество ни казалось, оно исполнилось. На фотографии в статье был показан нынешний вид Флоренс Найтингейл Шорло, которая весила 75 килограммов, улыбалась и выглядела наполненной жизнью и энергией. Уилли Апшоу положил газетную вырезку назад в карман своего синего пиджака. Его вера пылала, как лесной пожар, раздуваемый свежим ветром Калифорнии. Пусть он теперь только встанет в ту молитвенную очередь. Такси конгрессмена, оказавшись в заторе в уличном движении, стало замедлять ход, чтобы остановиться. И от этого его молитвенная карточка казалась почти недосягаемой. Уилли бормотал про себя: «Ни от чего не смущайся и никогда не сдавайся». Говард Бранхам легко постучал в дверь гостиничного номера своего брата. «Билли», — сказал он, — «собрание вот-вот начнется. Если мы не пошевелимся, то точно опоздаем». Он прислушался, ожидая ответа. В комнате ни звука. Говард было поднял руку, чтобы постучать сильнее, но решил не делать этого. Это был их четвертый день пребывания в Лос-Анджелесе, и он видел, что его брат чувствовал напряжение от молитв за больных. Тем не менее, Говард не знал ни одного случая, чтобы его брат засыпал перед собранием. Скорее всего, он пребывал в глубокой молитве. Говард спустился в ресторан, заказал стакан молочного коктейля и медленно пил его через соломинку. Выпив коктейль, он поднялся наверх, чтобы снова постучать в дверь. В этот раз дверь была приоткрыта. Уильям Бранхам не сказал ни слова своему брату, когда они ехали в храм Голгофы. Его мысли были сосредоточены на Святом Духе. Ангел Господень посетил его в гостиничном номере. Даже когда Билл не мог видеть ангела, он всегда мог определить, когда ангел приближался. К его коже прикасалось давление, подобное наэлектризованному веянию. В присутствии этого сверхъестественного существа Билл цепенел от благоговения и страха. Хотя ангел встречался с ним сотни раз, Билл всегда испытывал трепет во время его прихода. Однако этот страх убывал, когда ангел начинал говорить. Это неоднократно сопровождалось видениями, над которыми Билл не имел контроля. В такие моменты он даже был не в состоянии управлять своим голосом. Вот почему по пути в церковь он ничего не говорил своему брату Говарду. Ему не хотелось нарушать помазание Святого Духа, которое было на нем, так как он знал, что его дар начинал бы автоматически действовать под тем помазанием, истощая его энергию, а ему как раз нужно было приберечь эти силы на сегодняшнее вечернее собрание. Поскольку они приехали в храм Голгофы позже назначенного времени, Билл не удивился при виде того, что его администратор Эрн Бакстер стоял за кафедрой и проповедовал. Увидев Билла, Эрн Бакстер сразу же закончил свою коротенькую проповедь и начал вести людей в пение основной песни компании Бранхама. «Верь, только верь, Богу возможно все, верь». «Только верь». Поприветствовав свою аудиторию, Билл спросил у людей, сидевших в конце зала, могли ли они слышать его. Поднялось недостаточное количество рук, чтобы удовлетворить его. Поэтому он попросил человека, который регулировал звукоусилительную аппаратуру, увеличить громкость. Это было обычной регулировкой, вызывавшейся различием в телосложении между Биллом и его администратором. Хотя оба мужчины были близки по возрасту, они полностью отличались внешностью и поведением. Эрн Бакстер был крупным мужчиной, ростом около 2 метров. У него была большая грудная клетка, благодаря которой он мог проповедовать свои громкогласные баритонные проповеди. Густые жесткие волосы покрывали угловатую голову Бакстера, которую подчеркивали очки в проволочной оправе. В отличие от него, рост Вильяма Бранхама был всего лишь 1,67 м, а вес – 75 килограммов. При 42-летнем возрасте Билла волосы у него редели и выпадали на висках, подчеркивая его высокий наклонный лоб. У него были глубоко посаженные глаза, от которых создавалось впечатление напряженной сосредоточенности, подобно орлу, сидящему на высоком утесе, исследующему долину внизу и не позволяющему никакому движению ускользнуть от его взгляда. С начала своего служения в национальном масштабе в июне 1946 года до этого собрания в Лос-Анджелесе в феврале 1951 года Вильям Бранхам сосредотачивал большую часть своей энергии на вознесении молитвы за больных. Если он проповедовал перед тем, как вызывать людей в молитвенную очередь, это обычно была короткая проповедь, которая закладывала библейское основание для божественного исцеления. Даже если он не проповедовал, он всегда уделял несколько минут для объяснения своего необычного служения. Он говорил следующее. «Дорогие друзья-христиане, прежде чем мы начнем молитвенную очередь, я хочу, чтобы все ясно поняли, что я не заявляю о себе как о божественном исцелителе. Единственное, что я могу сделать для вас, это помолиться за вас. Никто из людей не может исцелять. Бог – единственный исцелитель. Я всего лишь человек, ваш брат, со служением, подтвержденным сверхъестественным существом, ангелом Господним, который пришел от Бога, чтобы послужить вам этими благословениями. Разве электрический провод, соединенный с этим светом, говорит: «Посмотрите, какой я великий провод»? Нет, этот провод вовсе не имеет ничего общего с излучением света. Электрический ток, находящийся в проводе, вот что создает свет. Я похож на этот электрический провод. У меня нет моего собственного света, пока он не будет включен из какого-нибудь источника. Вы видите, что я отдаю славу Иисусу Христу. Это исходит не от меня, а от Него. Некоторые люди думают, что ангелов нет в Новом Завете, и что только Святой Дух вел раннюю церковь. Это правда, что Святой Дух вел церковь, но ангелы всегда являются служебными духами во все века. Помните, в 8 главе «Деяний апостолов» ангел Господень явился Филиппу и сказал ему пойти в пустыню Газа засвидетельствовать тому евнуху из Эфиопии. А когда Петр был в тюрьме, ангел Господень воссиял над ним, как свет, прикоснулся к нему, освободил его от цепей и вывел на улицу. И не забывайте о святом Павле. Спустя 14 дней и ночей, проведенных в море во время той бури, когда они лишились всякой надежды на спасение, Павел сказал: «Мужи, ободритесь ибо ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал мне, что не будет потери в людях. Посему я верю Богу, что будет так, как мне показано». Иоанн Богослов написал в последней главе Библии: «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях». Видите, ангел Господень показал Иоанну книгу Откровения, и Иоанн пал к ногам того ангела, чтобы поклониться ему. Но ангел остановил его, сказав: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам». Тот дух пророчества, пребывавший на пророках на протяжении всех веков, находился там, пророчествуя через Иоанна и показывая ему будущее через ангела. Этот же самый дух находится здесь, в этом здании, этим вечером. Он тот же, вчера, сегодня и вовеки. Не пытайтесь объяснять это, просто примите это. В этот февральский вечер 1951 года, объясняя свое служение людям, собравшимся в аудитории в Лос-Анджелесе, Билл почувствовал, как ангел Господень отошел от него и стал перемещаться над головами людей. Это само по себе не было необычным явлением на его собраниях, за исключением того, что ангел обычно делал это только тогда, когда молитвенная очередь уже началась, и вера людей, как правило, была на более высоком уровне. Возможно, здесь был кто-то, у кого была огромная вера. Не прекращая свою речь, Билл внимательно следил за толпой. Затем он увидел это. Столб огненный ярко пылал, как вспышка фотоаппарата. Он повис над худощавым стариком, который сидел в конце святилища возле прохода между рядами. Билл наблюдал за этим сверхъестественным светом, пока он не перешел в видение. Хотя глаза Билла были по-прежнему широко открыты, он больше не мог видеть святилище храма Голгофы, переполненное людьми. Вместо этого он увидел парня, тянувшего повозку к стогу сена в погожий летний день. Парень залез на стог и начал бросать вилами сено в повозку. Одной частью своего разума Билл смутно сознавал, что все еще находился в храме Голгофы в Лос-Анджелесе, говоря к тысячам людей. Однако активной частью своего разума он находился там, у той копны сена, наблюдая за разворачивавшейся драмой. Это было похоже на то, будто он находился в двух местах в одно и то же время. Наблюдая за происходившим, он продолжал говорить в микрофон. «Я вижу парня, резвящегося на стоге сена. Он одет очень странно. О, он упал со стога и ударился спиной о повозку. Я вижу, как какой-то мужчина поднял его и отвез к врачу. У врача белые усы, и он носит очки, которые сползают ему на самый кончик носа. Я вижу, как врач старается лечить парня, но все усилия напрасны. Ему ничем невозможно помочь. Врач отправляет его домой в постель. Состояние парня настолько ухудшается, что он даже не может перенести вибрации от шагов людей, ходящих по полу спальни. Я вижу, как они сверлят отверстие в деревянном полу, чтобы уменьшить эти вибрации. Теперь этот парень занимается какой-то работой. О, он пишет книги. Сейчас он становится великим человеком. Я вижу, как он передвигается в инвалидной коляске, и он даже может ходить, если используют костыли и спинное крепление. Я вижу его сидящим на скамье, и люди аплодируют его речам. И, друзья, я не знаю почему, но я вижу Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия. Теперь это исчезло у меня из виду». Быстрая смена изображений расплылась, и Билл вновь обнаружил, что смотрел на людей в храме Голгофы. Он больше не видел свет ангела в конце святилища, поэтому он стал всматриваться в лица тех, кто сидели вблизи того места, где находился венчик света. «Вот он», — сказал Билл, указывая рукой. «Это мужчина преклонного возраста, сидящий там в конце, с парой тех костылей, которые лежат в проходе возле его сиденья». Пока все отворачивались, чтобы посмотреть в ту сторону, Билл спросил Говарда, сколько молитвенных карточек он раздал. Говард обычно раздавал 100 новых карточек в каждый вечер компании. На каждой карточке была написана буква и число. Билл наугад выбирал число, например, 85, и затем просил тех, у кого были карточки с номерами 85 по 100, выстроиться в молитвенную очередь. Поскольку каждый вечер использовались разные буквы алфавита, каждый номер 85 был пригоден только на одном служении. Это делало процессы выбора справедливыми. У каждого человека, желавшего, чтобы за него помолились, был тот же самый шанс попасть в молитвенную очередь каждый вечер. В то время как Говард выстраивал людей в очередь по одну сторону прохода, Эрн Бакстер подошел к Биллу и сказал: «Брат Бранхам, ты знаешь, кто такой тот человек, которого ты видел в видении?» «Нет, сэр, не знаю. И это Вильям Апшоу, бывший конгрессмен Соединенных Штатов. Он желает поговорить с тобой, поэтому я отнес туда микрофон с удлинителем». Помощник подключил добавочный микрофон к звукоусилительной аппаратуре. Громкоговорители передали голос мистера Апшоу. «Сын мой, как ты узнал, что я упал и покалечился, когда был подростком?» «Сэр, — сказал Билл, — я никогда не слышал о вас раньше. Единственное, что я могу сказать, — это то, что я увидел в этом видении». «Что ж, это в точности, что произошло. Меня зовут Вильямом Апшоу, и в течение 8 лет я был конгрессменом, представлявшим штат Джорджия. Я участвовал в предвыборной президентской кампании Соединенных Штатов в 1932 году и потерпел поражение, так как я выступал против легализации спиртных напитков. Я по сей день выступаю против этого. Мне было 18, когда я покалечился. Я инвалид в течение 66 лет. 7 лет я был прикован к постели, а 59 лет я использую инвалидные коляски и костыли. За меня молились десятки раз, и все безуспешно. Всего лишь несколько дней назад доктор Рой Дэвис посоветовал мне приехать сюда и попросить тебя походатайствовать за меня перед Богом. Сын мой, смогу ли я когда-нибудь исцелиться? Я не могу ничего сказать вам, мой брат, я не знаю. Единственное, что я могу сказать вам, это то, что я увидел в видении. А сейчас это ушло от меня». Билл посмотрел в сторону бокового прохода. Говард кивнул ему головой в знак того, что молитвенную очередь можно было начинать. Хотя святилище было переполнено, всего лишь нескольким людям разрешалось сидеть на платформе позади Билла. Он убедился на опыте, что это было лучше всего. Находясь под помазанием, он становился крайне чувствительным к духам. Если платформа была переполнена людьми, он мог чувствовать среди них каждого скептика, и из-за их сомнений ему было труднее сосредоточить свое внимание на нуждах в молитвенной очереди. Это не было всего лишь его идеей. У него были прецеденты, записанные в Священном Писании. Прежде чем Иисус воскресил дочь Иаира, он заставил всех сомневавшихся выйти из комнаты. Петр сделал то же самое перед тем, как помолился за Тавифу. Однако была еще одна причина, почему Биллу не хотелось, чтобы за его спиной сидели скептики. Всякий раз, когда человек, страдавший эпилепсией, приближался к ангелу Господню, демон эпилепсии начинал выходить из себя. Если поблизости находились скептики, их неверие содействовало тому демону, в результате чего Биллу становилось труднее брать над ним контроль. Иногда Билл все-таки разрешал служителям сидеть на платформе позади себя, если он был уверен, что они верили в его дар. Он мог чувствовать их веру, и она ему помогала. Когда первый человек в молитвенной очереди подходил к Биллу, он некоторое время разговаривал с ним или с ней, чтобы сконтактироваться с духом той личности, в точности, как поступил Иисус, когда он беседовал с той самарянкой у колодезя Иакова. Если тот человек был христианином, Билл ощущал приятный дух расположения к себе. Он часто видел сияние света вокруг головы христианина. Не требовалось долгого разговора, прежде чем Билл начинал чувствовать, как помазание сходило на него. Именно тогда обычно появлялось видение. Он видел, как пациент поднимался в воздух и уменьшался, что почти было похоже на то, как будто тот человек удалялся от него со сверхзвуковой скоростью. Затем появлялось изображение в миниатюрном виде, которое зачастую показывало и раскрывало нечто из прошлого того человека и всегда выявляло что-нибудь особенное о проблеме больного. Эти видения походили на сны, за исключением того, что Билл находился в совершенно бодрствующем состоянии, и изображения, которые он наблюдал, были ясными и четкими. Он мог видеть адрес того человека сбоку дома или его имя и фамилию на почтовом ящике. Неоднократно он узнавал, в чем заключалась проблема пациента, слушая слова врача, который ставил диагноз. Наблюдая каждое видение, Билл говорил аудитории, что он видел. Однако эти слова не произносились по его собственной воле. Когда видение уходило от него, он мог слегка помнить то, что видел и что говорил. Однако люди, стоявшие в молитвенной очереди, всегда подтверждали истинность того, что он им говорил под помазанием. Если Билл видел яркий свет, кружившийся вокруг головы пациента, он знал, что произошло чудо. В других случаях Билл видел, как люди исцелялись в видении. Это всегда было безошибочной истиной. Существовала четкая разница между помазанием для проповедования и помазанием для видения видений. В первом случае Билл получал силу, а во втором – истощался. Он не был физически слабым мужчиной. Во время охоты, а он занимался этим часто, он мог проходить до 60 км в день по сильно пересеченной местности. Затем, встав на следующий день, он мог повторить это. Однако, увидев одно видение, он уставал больше, чем если бы бил кувалдой в течение часа. Во время этих молитвенных очередей видения появлялись одно за другим. Когда каждое из видений заканчивалось, помазание временно покидало его, зависая над ним, как голубь, и ожидая, когда следующий человек пройдет вперед. Если бы этого не происходило, Билл упал бы на пол в считанные минуты. Его тело не смогло бы выдержать такого напряжения. Фактически он мог продержаться минут 20, может быть 30, прежде чем он начинал цепенеть от изнеможения. В тот вечер в храме Голгофы 15 человек, выбранных для молитвенной очереди, прошли вперед один за другим. У каждого или каждой из них были свои особенные проблемы, которые с точностью раскрывались в видениях. Когда настало время последнему человеку в очереди подойти к нему, Билл зашатался, как будто вот-вот мог упасть. Эрн Бакстер вышел вперед, чтобы подхватить его, но Билл сохранил равновесие. Он стал растирать себе лицо. Его губы потолстели, и кожу покалывало, как будто был недостаток кровообращения. Вдруг появилось очередное видение. Билл смотрел на молодого врача в белом медицинском халате. Врач носил очки с толстыми стеклами, и у него на лбу был круглый металлический отражатель. Скрестив руки на груди, врач посмотрел вниз и покачал головой с разочарованием. Билл следил за взглядом врача и говорил: «Я вижу молодого врача, худощавого и высокого. У него очки в оранжевой оправе. Он оперирует маленькую чернокожую девочку лет 5 или 6. Он вырезал у нее гланды, но нечто неладное произошло, и сейчас она парализована от плеч и ниже». В то же самое мгновение, когда видение покинуло его, Билл услышал крик женщины. В самом конце святилища крупная чернокожая женщина начала идти вперед. Она тащила носилки на колесиках и не переставала кричать: «Господи, смилуйся, это был мой ребеночек!» Несколько помощников попытались остановить ее. Подобно игроку американского футбола, который пробивается сквозь ряды полузащитников, эта крупная женщина оттолкнула в сторону этих помощников и продолжала идти вперед. Наконец, перед ней выстроилось в ряд достаточное количество мужчин, так что ей пришлось остановиться. Однако она не прекращала кричать: «Пастор, это был мой ребенок, и именно так выглядел врач. Это произошло 2 года назад, и с тех пор она не ходит. Она исцелилась?» «Я не знаю, тетушка». Как я сказал ранее конгрессмену, единственное, что я могу сказать, это то, что я вижу в видении. Это ваша девочка на носилках? Да, я молилась и молилась за ее исцеление. Что ж, тетушка, я могу помолиться за нее. И, может быть, Господь Иисус исцелит ее, но сказать, что это произойдет, этого я не могу сделать от себя». Билл посмотрел на своего брата и спросил: «Говард, это последний человек в очереди?» Говард утвердительно кивнул головой и сделал знак последнему пациенту, чтобы тот прошел вперед. Билл заметил, как нечто, похожее на темную полосу, передвигалось как раз над головами людей. По мере того, как он наблюдал, эта полоса расширилась и превратилась в городскую улицу. Затем он увидел маленькую чернокожую девочку, прыгавшую по улице и качавшую на руках куклу. Билл сказал той матери: «Тетушка, Иисус Христос вознаградил тебя за твою веру. Твоя девочка исцелена». Дрожа от переполнения чувствами, мать наклонилась над носилками и поцеловала свою дочь. Затем она посмотрела вверх и спросила: «Пастор, а когда моя доченька выздоровеет?» «Она здорова прямо сейчас, тетушка». Пока мать смотрела на евангелиста, ее дочь тихонько сползла с носилок. Как только девочка удостоверилась, что она сможет стоять на ногах, она вскрикнула. Развернувшись, чтобы посмотреть, ее мать также закричала, а затем упала навзничь на руки помощников. Несколько мгновений спустя мать и дочь шагали рука об руку вверх по центральному проходу между рядами, прославляя Бога. Присутствовавшие также с энтузиазмом выражали свое одобрение. Билл провожал их взглядом до тех пор, пока мать и дочь не вышли через дверь. «Видите, что Иисус Христос может делать?» – невнятно сказал он, потому что ощущал очень сильную усталость. Он собрался было повернуться, чтобы разговаривать с последней женщиной в молитвенной очереди, как снова краешком глаза уловил какое-то движение. Присмотревшись, Билл увидел бывшего конгрессмена, шедшего по той же улице над головами сидевших в аудитории людей. Конгрессмен Апшоу был одет в костюм шоколадного цвета в тонкую белую полоску, и на голове у него была широкополая фетровая шляпа южного стиля. Он радушно улыбался и, идя, дотрагивался до шляпы, приветствуя людей. Билл посмотрел туда, где мистер Апшоу сидел возле центрального прохода. Здесь, в церкви, пожилой государственный деятель был одет в синий костюм с красным галстуком. «Конгрессмен, есть ли у вас темно-коричневый костюм в тонкую белую полоску?» Пожилой джентльмен все еще держал добавочный микрофон. «Да, сын мой, я позавчера купил его». Теперь Билл знал, что произойдет. «Мой брат, вы все эти годы были благочестивым человеком и чтили Бога. Бог сейчас вознаграждает вас, делая ваши последние дни счастливыми. Конгрессмен, вы теперь можете ходить. Господь Иисус Христос исцелил вас». Мистер Апшоу не знал, что и делать. Он сказал: «Да будет хвала Богу, сын мой! Если Иисус Христос позволит мне ходить без костылей, я буду проводить оставшиеся дни моей жизни для Его славы». «Конгрессмен!» Билл сделал на этом паузу и пошатнулся. Он ощущал, как его силы быстро убывали. Эрн Бакстер и Лерой Коп поддержали его и стали его уводить с платформы. Билл прошептал: «Конгрессмен, во имя Иисуса Христа, встаньте на ноги и ходите. Бог исцелил вас. Это так говорит Господь». Пастор Лерой Коп возвратился к микрофону и сказал: «Брат Бранхам говорит, что конгрессмен исцелен». Уилли Апшоу почувствовал, как его сердце ёкнуло. Он сказал про себя: «Брат Бранхам знает разум Божий, поэтому я должен сделать шаг к вере и принять Иисуса Христа как моего Исцелителя». Он ощутил, как по всему его телу начал проходить холодок. Отбросив в сторону костыли, он встал и вышел в проход. Хотя нервы в его ногах были давным-давно омертвевшими, он вдруг испытал в них покалывание от входившей жизни. Его стянувшиеся мышцы наполнились кровью. он чудеснейшим образом стоял на ногах. Он сделал еще один шаг, а затем другой. Он действительно делал это. Он ходил без посторонней помощи. В то время, как толпа кипела и бурлила, поклоняясь Богу, Уилли Апшоу пошел вниз по проходу и пожал руку ошеломленному Лерою Копу. Затем, встав там, где все могли его видеть, Уилли Апшоу нагнулся и дотронулся до носков своих туфель.